том-то и дело, что нет», — усмехнулся парень, обрадованный, что нужный разговор начался именно как надо. «Дело в том, что мы издалека, там, на востоке, побережье и океан, а в океане, не сильно далеко от берега, стоит остров, который мы называли последним». Парень начал рассказывать свою историю, начиная с момента нападения пиратов на остров. По лицам он видел, что мужчины удивлены и часто качают головой, изумляясь их приключениям. Рассказав все достаточно сжато, исключив, разумеется, любое упоминание об их кладе на побережье, парень рассказал и о приключениях в пустоши. Весь рассказ занял около получаса. «Да уж», — сказал Виктор, — «интересная у вас история, но, вы правильно делаете, конечно, что на север идете. Рамос опасен, а Сегригор, тем более, но, в северных землях, чем дальше к северу, тем меньше людей про Сегригора слышали. А что до пиратов, то, в Сиролисе, кстати, есть представительство Рамоса, да и других пиратских капитанов. Но вам же не обязательно там жить оставаться. Есть куча отличных мест в глубине материка. Хотя, конечно, придется предпринять меры безопасности. Например, сменить имена и придумать себе новую биографию. И, разумеется, разделиться вам придется. Шестеро чужаков в любой местности привлекут к себе внимание. Ну и, еще много лет придется тебе, Агей, ложиться спать с пистолетом под подушкой». Делец усмехнулся. «Но, все равно, это намного лучше, чем в рабство к пиратам угодить». «Да, это конечно», — пробормотал Агей, трясясь от нервного возбуждения, решил обсудить то, ради чего он и напросился остаться здесь. Он рассказал о своих друзьях, Севере и Владлене, и поинтересовался, можно ли их будет выкупить у пиратов. «Без проблем», — хмыкнул Виктор. «Это решаемый вопрос. А сколько это займет времени и как это, вообще, сделать? Ну, смотри, во-первых, нам сейчас надо вернуться и все уладить с родственниками этих богатых дурачков. Во-вторых, снова вернуться сюда и забрать два сундука, а потом их оприходовать. А затем, как вы устроитесь, я сам помогу тебе в этом деле. В Сиролисе я многих знаю. Представь себе, я даже имел дела с конторой Рамоса. Давно это, правда, было, лет 7 назад. Это все просто. Подкупим одного из его людей, и он наведет справки о твоих друзьях и даст совет, как их выкупить. Там придется провести многоходовую комбинацию. Ведь здесь, на севере, рабства нет. Поэтому, надо будет нанять агента в южных городах, например, в Куше. Он выкупит твоих друзей и отправит сюда. Возможно, даже сухопутным путем, по восточному шоссе. Это куда безопаснее, чем морем. Это ведь раньше, когда я еще совсем молодым был, пустошь была опасна и караваны, которые через нее ходили, были очень рисковыми. А теперь здесь свободный проезд. Заплати пошлину Сегригору и езжай себе спокойно, через всю пустошь. Послышались шаги и из-за кустов появились товарищи. «Ну, что, парни?» — сказал Калиныч. «Не соскучились? Давайте уже пошевеливаться, а то стемнеет скоро». Все сразу посмотрели на пасмурное небо и увидели, что восточный его край уже потемнел. До захода солнца около часа. Перед уходом Виктор достал откуда-то грубый мешок и вместе с Колянычем сходил к деревне, скоро вернувшись и что-то неся в этом мешке. Из разговоров Агей узнал, что тот забрал с собой головы Аристарха и Драуса. «Их надо вернуть родственникам», — пояснил делец, — «чтобы они хоть что-то похоронить могли. Они это оценят, и нам все равно придется с ними объясняться». «Да, отец Аристарха не обрадуется», — сказал Фома. «Он ведь самый младший, и старик его больше остальных братьев любил. И вот, на тебе, какая лютая кончина. Как бы нам самим, тут кто головы не отрезал», — скривился Добер. «Не мешкая, пустились в обратный путь. Сундук договорились нести по очереди, и сейчас его несли Виктор с Агеем. Раненый шофер довольно сносно ковылял, опираясь на дубину, которой недавно вырубили Добера. Назад шли не по меткам, а по компасу, двигаясь на юг. Сперва опасались капканов, но затем бросили выискивать их, резонно рассудив, что мутанты ставили капканы только вокруг своей деревни. А интересно, не удержался от вопроса Агей, откуда у мутантов столько капканов? «Мне тоже это хотелось бы знать», — усмехнулся Хтон. «Я смотрел один из них. Металл хороший, вообще без ржавчины. Каждый такой капкан хороших денег стоит. Но, как они к ним попали, мы теперь вряд ли узнаем. Там не только, ведь, капканы у них были», — задумчиво сказал Калиныч. «Котел тоже хорошего качества. И клетки у них, тоже ведь, откуда-то взялись. Сундук несли, меняясь, дабы не устать, а по пути обсуждали дальнейшие действия. «Покажем Викрусу сундук с кладом», — говорил Виктор. «Покажем головы дружков и расскажем, как дело было. Главное, господа, не проговоритесь про другие сундуки. И, обратите внимание, даже когда окажемся в безопасных местах, не вздумайте никому там проговориться. Даже, спустя годы, с кем бы вы ни говорили, допустим, даже женитесь вскоре, и, если разговор об этом кладе зайдет, то стойте на своем. Один сундук был, и его отдали Викрусу. Всего один сундук. Это для вашей и нашей общей безопасности. Как ты собираешься из пустоши выбираться?» — спросил Хтон. «Ну, смотрите», — говорил Виктор. «Я не знаю, как Ромул планировал возвращаться, но я предложил бы объехать Белую Хворь с восточной стороны. Однако мне сейчас Агей рассказал про то, что там вас могут усиленно искать, и этот путь уже не так привлекателен. Поэтому я бы предложил вернуться в Нефтенол. И как там дальше?» — спросил Калиныч. «Смотрите, несколько лет назад я участвовал в одном деле. Там наша контора продала оборудование нефтяникам и получила оплату наличностью. Большую кучу денег мы получили. И хозяин наш сказал, что крутые ребята прознали про нашу сделку и могут нас перехватить. Почти как братья Пикас, сейчас. И вот тогда, в Нефтеноле, получив деньги, мы вот какую штуку сделали. Оттуда ведь регулярно караваны нефтяников в Сирали сходят. И мы дали взятку командиру охраны каравана, и он нас пустил в колонну, и мы вместе с ними проскочили. Нас даже на пограничном пункте Сегригора не проверяли. Там, в километре от пограничного пункта, есть на дороге точка, которая называется Штрих. Там пара трактиров со шлюхами и заправка. И когда мы с караваном ехали, то ненадолго там остановились, и мне шеф показал ребят, которые нас чуть глазами не проели. Видели бы вы их кислые рожи. Они ведь поняли, что мы вместе с нефтяниками едем, и руки у них короткие, до нас добраться. А в Сиролисе они нам уже ничего сделать не могли. Мы сразу в банк деньги отвезли, и все отлично закончилось. И ты сейчас тоже хочешь к нефтяному каравану примкнуть? — спросил Калиныч. — Ага, как вам идея? — Идея неплохая, — задумчиво сказал Хтон. — Но вы тогда не были в розыске. А сейчас Сегригор, возможно, каждую машину хорошо проверяет. И если нас найдут, то это будет не очень весело. — Все так, — согласился Виктор. — Но, насколько я знаю, у Сегригора с Нефтенолом особые отношения. Их караваны границу пустоши проходят без проверок и пошлины. Что на севере, что на юге пустоши. Но, как бы там ни было, надо это дело продумать. Я вот вспомнил, что много раз слышал, что некоторые ребята объезжают пограничный пункт по степи, заезжают в Нефтенол, закупаются горючим и едут назад, опять в объезд. Экономит, конечно, не так много, но я не слышал, чтобы их там ловили и наказывали. Эта идея — выйти перед пунктом, обойти его по степи пешком и снова залезть в машину — хороша, — задумчиво сказал старик. — Но, если ехать в караване, это не прокатит. — Не прокатит, — опять согласился делец. — Надо эту идею продумать. Но у меня, сейчас, голова уже не варит. Подумать только. Еще в полдень я смирился, что меня на куски живьем скоро будут рубить. Но тут вы, и вот это золото. У меня голова кругом. Давайте вечером, а то и с утра, все это обдумаем. Спешить в таких делах не нужно. 5-8. Скоро впереди показался знакомый черный холм. Все воспрянули духом, но сделали остановку перед последним рывком. По предложению Виктора, открыли сундук и кое-какие ценности, камушки и золотые украшения, распределили между собой. Агей получил 3 золотых перстня с зелеными камнями и несколько золотых цепочек. «Это, на всякий случай, для большей безопасности», — говорил Виктор. «Вот мы, скоро в Нефтеноле будем. Кто знает, как там, может, патруль какой встретится. Люди Сегригора взяток не берут, а вот стража нефтяников не откажется от взятки, если что. Поэтому нам всем спокойнее будет, если в кармане будет что-то, чем можно откупиться». Рассовав ценности по карманам, двинулись дальше. Через минут 15, когда вокруг уже начали сгущаться сумерки, заросли закончились, и впереди открылось пустое пространство, где хорошо был виден лагерь слева от холма, палатки и грузовичок. В лагере горел яркий костер. При мыслях о скором ужине путники увеличили шаг. Они успели пройти немногим более 10 метров, как откуда-то справа послышался свист. Хтон и Калиныч вскинули винтовки. Все остановились. «Парни, это я!» — послышался знакомый голос жриха. Он вышел из кустов и подбежал к ним. Бывший раб держал в руках небольшой мешок. «Ну, ты даешь», — усмехнулся Калиныч, опуская винтовку. «Чего ты тут делаешь? Вас жду. Чего же еще?» Как-то грустно улыбнулся тот. «Вот, познакомься», — сказал Калиныч. «Это Виктор, а это Фома, а это наш товарищ Костя». Жрех пожал мужчинам руки. Агей обратил внимание, что тот делает это как бы нехотя и с выражением еле заметной досады на лице. «Идем», — Калиныч повернулся, чтобы идти дальше, в лагерь, но Жрех его остановил. «Стойте, парни, разговор есть». «Что такое?» «Плохи наши дела». «Чего?» «В общем, так», — поморщился Жрех, «дело наше дрянь». «А что у тебя в мешке?» — поинтересовался старик. «Это вам передали». «Кто?» «Мои новые друзья». «В смысле?» — удивился Калиныч, начав тревожно оглядываться по сторонам. «Не суетись», — сказал ему Жрех, раскрывая мешок. Через секунду он вынул из него отрезанную голову. Присмотревшись, Агей разглядел, что это голова Тамария, вожака мутантов. «Это чего за херня?» — опешил Добер, ставя на землю сундук, который он нес вместе с Веленом. «Вначале все было хорошо», — приглушенным голосом начать рассказывать Жрех. «Мы сидели, болтали, я Викрусу рассказал, кто мы и что мы. Потом перекусили. Я на холм вылез и осмотрелся в бинокль. Все спокойно. Викрус сказал, что покараулит, а я чего-то расслабился, прилег в палатке и задремал. Потом слышу, Викрус меня зовет. Я вылез, а мне ствол в морду. Кто это был?» — быстро спросил Виктор. «Братья Пикас. Они самые», — кивнул Жрех. «Знаешь их? Да ну, блин». Навзрыд простонал делец, задрав голову к темному небу, и Агею показалось, что тот сейчас разрыдается. «А потом», — продолжил Жрех, немного погодя, «наши старые друзья-мутанты нагрянули, а эти ребята их всех положили, как детей. Там, кстати, суслик был, а стога не было». «Да, плевать на него», — сказал Калиныч. «Ты про этих расскажи». «Да», — поморщился Жрех. «Они за меня так круто взялись, что я не сориентировался и растерялся немного. Пытался врать, но неудачно. Они умные, гады, раскололи меня». «В смысле?» «В смысле, что знают, кто мы и кто нас ищет. Ты им все про нас, что ли, рассказал?» «Да, Калиныч, все». Он сильно понизил голос и еле слышно прошептал. «Кроме, сам знаешь, чего, Жрех», — раздался крик из камышей. «Имей совесть, мои ребята уже устали вас на прицеле держать. Надо сдаваться», — быстро и тихо сказал Жрех. «Они нас легко постреляют. Они нескольких мутантов живыми взяли и глумились потом. Не надо их злить. Послушайте», — шепотом, еле слышно, выкрикнул Виктор. «Про два сундука молчите. Даже если резать на части будут, все равно молчите». Жрех непонимающе посмотрел на него и, поскольку все молчали, Костя повернулся к камышовым зарослям и громко крикнул. «Они сдаются. Молодцы. Складывайте барахло и стволы рядом с сундуком и становитесь в ряд, спиной ко мне». Повинуясь, Калиныч, Хтон и остальные сложили оружие рядом с сундучком. «Спокойно, парни», — успел шепнуть старик. «Убивать они нас не будут, поэтому не дергайтесь, еще видно будет». Когда они встали в ряд, спиной к камышам, то оттуда подошли люди и, одного за другим, всех стали вызывать, приказывая сделать по 10 шагов назад, не оборачиваясь. Дошла очередь и до Агея. Он отсчитал 10 шагов назад, после чего его поверхностно обыскали, проверяя, нет ли оружия, после чего быстро связали руки за спиной. Когда всем связали руки, пленников погнали в лагерь. На ходу Агей увидел тех, кто взял их в плен. Довольно крепкие мужчины, уже далеко не юнцы, но все мускулистые и с оружием. Примерно, как бандиты Рогара, но одежда немного другая. Когда достигли лагеря, то тут их встретила еще кучка крепких мужчин, среди которых выделились двое, в одинаковой одежде, у обеих шелковые черные рубашки и поверх них жилетки из темно-красной кожи. «Наверное, это и есть главари, братья Пикас», — сообразил Агей. Небо уже почти полностью потемнело. Бандиты разожгли еще несколько ярких костров, освещая лагерь. Пленников сразу же начали более тщательно обыскивать. Первым взялись за шофера Фому и сразу вытащили у него несколько золотых вещей, что вызвало оживление у бандитов. Раненого мужчину заставили снять штаны, и один из бандитов, достав бинты, какие-то склянки, склонился над раненой ногой. То, что бандиты оказывают раненому медицинскую помощь, немного успокоило Агея. «Если бы они собирались нас убить, то вряд ли бы стали ему ногу обрабатывать», — подумал парень. После водителя взялись за Виктора, которого сперва заставили самого сдать ценности, а затем, все равно заставили раздеться догола и тщательно ощупали каждый сантиметр его одежды. Такую процедуру они провели с каждым. Агей совсем не удивился, когда увидел, что у Дабира в наличии оказалось почти 20 золотых украшений, явно подобранных бугаем в деревне мутантов. После обыска пленнику связывали руки спереди и куда-то уводили. Агея обыскали одним из последних. Он честно отдал все ценности, разделся догола и подождал, пока подробно осмотрит его одежду. После этого он наделся, ему связали руки и повели в сторону от костра. Там оказалась новая, большая белая палатка. Пленников заставили лечь в ней на тонкий матерчатый пол. Когда в палатке уложили на пол последнего пленника, один из бандитов сказал: «Слушайте меня внимательно, братки. Правила такие: лежим и сопим в обе дырочки, не разговариваем. Если кто будет шептаться, я подойду и ударю. Это первое предупреждение. Второй раз ударю по яйцам. В третий раз надрежу язык и будете с языком, как у змей. Ясно или не ясно?» Пленники молчали. Бандиты постояли над лежащими и, глумясь, сделали ставку, кто первым начнет шептаться. Один поставил на Коляныча, другой на Хтана. После этого охранники отошли от входа в палатку и присели неподалеку. Агей лежал и молчал. Молчали и товарищи. До бандитов было достаточно близко, и явно те не упустили бы возможности поучить пленников уму-разуму. До пленников доносились голоса бандитов в середине лагеря у костра. Судя по доносившимся крикам, они там ужинали и радовались добыче. Чертовски хотелось обсудить эту дурацкую ситуацию с товарищами, но лучше это сделать позднее, когда охраняющие их бандиты расслабятся и немного снизят бдительность. Ясно, что сейчас ничего не сделать. Плохо получилось, думал парень. Шли, радовались, что разбогатели, и на тебе. Размышляя о ситуации, Агей подумал, что вся надежда на Хтана, что он что-нибудь придумает, но вряд ли это будет в ближайшие часы. Поэтому оставалось только лежать и ждать. Через полчаса к палатке подошли еще несколько бандитов. Вспыхнул мощный ручной фонарь. Луч света осветил лежащих пленников, побегал по их лицам и остановился на Агее. «Вот этот мне нравится», — сказал бандит с фонарем. «Вылезай». Он легко ударил по ноге парня. Почувствовав накативший страх, тот поднялся и вылез из палатки, оказавшись лицом к лицу с двумя бандитами. Один из них, крепкий бородач лет 30, ухмыльнулся, обнял парня за плечи и повел в сторону костров. «Сразу видно, хороший мальчик», — подмигнул бородач своему товарищу. Тот ухмыльнулся и спросил игриво: «А ты что, уже хочешь его?» Бандиты заржали, а Агей почувствовал, как на него накатывает ужас. «А ведь они со мной, что захотят, то и сделают», — беспомощно подумал он. «Кто им помешает?» Подведя к костру, его посадили на землю, и один из главарей в красивых жилетках приказал дать ему кружку с водой. После этого главарь вежливо спросил, как парня зовут, и не менее вежливо попросил его рассказать им его историю. «Твой друган, Жрех, нам уже много чего рассказал, но рассказчик он неважный. Надеюсь, ты нас порадуешь интересной историей. Ведь так, уважишь нас, мне скрывать нечего», только и выдавил из себя парень. «Вот и хорошо, рассказывай». Напрягшись и глотнув воды из кружки, парень начал рассказ и сообщил бандитам ту же историю, которую около часа назад рассказал Фоме и Виктору. Бандиты слушали внимательно, не перебивая. Изредка вопросы задавали только братья-главари, сидевшие в нескольких метрах от него. Агей хорошо рассмотрел их. Один, который больше всего спрашивал, чисто выбритый, с короткими пепельными волосами и лет 30 на вид. Лицо его напоминало волка и выглядело опасным. Второй брат выглядел старше его лет на 5, а то и больше. У него были небольшие усы, и он также выглядел жестоким и опасным. Агей сейчас понял, что фраза Виктора, что у этих братьев руки по локти в крови, скорее всего, вполне правдива. Когда Агей дошел в рассказе до недавнего визита в мини-деревню мутантов, усатый подробно выспрашивал сундук и про сбор разбросанных по земле ценностей. «А зачем вы по карманам золото разобрали?» — вдруг спросил он. «Да я и не знаю», — пожал плечами Агей. «Все брали, и я брал. А в этой яме, разрытой, там еще ничего не было?» Парень напрягся, но постарался не подать виду. «Да мы смотрели», — с глупой улыбкой сказал он. Копали и вглубь, и вбок. Ничего там больше не было. «Ладно», — сказал молодой главарь и посмотрел на бандитов рядом. «Увести». К парню подступил давешний бородач и ласково погладил его по голове. «Хороший мальчик», — сказал он и посмотрел на главарей. «Можно я его возьму на эту ночь, так сказать, во временное пользование?» Бандиты рядом засмеялись и ощерились. Главари же лишь легко усмехнулись. «Я рад твоему радостному настрою, Эрл», — сказал молодой брат. «Но, есть у меня подозрение, парни, что вы все кое-что позабыли, а именно, про две вещи. Первое, что мы сейчас в пустоши, где ваши жизни стоят дешевле, чем пуговица на ваших ширинках. А второе, что мы на территории Сегрегора, и вы сами знаете, что будет, если нас здесь накроют. Поэтому, давайте будем серьезны, а развлекаться начнем завтра, когда до дому доберемся. Увести». Бородач без лишних слов подхватил Агея и повел в палатку, где парень лег рядом с остальными. Он уже начал засыпать, когда пришла кучка бандитов, и пленникам велели вылезти и спросили, хотят ли те отлить. Никто не отказался. Тогда всех, по очереди, отвели в сторону, развязали руки и позволили справить нужду, после чего опять связали руки. Во время этих процедур Агей увидел, что вместе с ними присутствует Викрус. Выглядел богач весьма неважно. Когда они все снова подошли к палатке, то их остановили и стали по одному заводить внутрь. Когда дошла очередь до Агея, то его завели в палатку, уложили впритык к друзьям и тут же крепко связали ноги. «Для вашей и нашей безопасности», — досадливо подумал парень. «Вот и попробуй тут, сбеги». «Спим спокойно, братки», — сказал один из охранников. «Мы за вами все время будем наблюдать. Если кто решит дурака валять ночью, пожалеет. Даю слово, спите». «Вся надежда только на Хтона», — подумал Агей. «Если он не сможет в таком положении чего-то сделать, то никто не сможет». Больше он ничего подумать не успел, поскольку сразу же провалился в глубокий сон. На следующее утро Агей проснулся от холода. Почти сразу после пробуждения пленников растолкали бандиты, которые развязали пленникам ноги и вывели их на улицу. Только сейчас парень заметил, что вместе с ними пребывал и Викрус. Выглядел богач плохо, весь взъерошенный и с видом человека, который не может поверить в то, что с ним происходит. На улице небо уже начинало светлеть, на небе чисто, ни облачка. Агея, Велена, Викруса, Форму и Виктора вывели в туалет, где им развязали руки и позволили сходить по нужде, а остальных выводили по одному, и, развязав им руки, за каждым пленником наблюдало сразу несколько бандитов. После туалета пленникам дали по кружке воды, после чего связали руки спереди и повели куда-то в сторону. Сейчас, в тусклом свете утра, Агей рассмотрел, что рядом стоит 4 машины, 3 почти таких же, как у бандитов, но без кузовов позади, и одна, почти такая же, как грузовичок Фомы, только вместо кузова, прямоугольный домик с маленькими окнами под потолком. В задней части машины была дверь и лесенка. Пленников, по одному, заводили в дверь. Внутри, вдоль стен, обнаружились 2 деревянные лавки. Пленников усаживали на них и каждому надевали на головы черный мешок. Разместив таким образом всех пленников, один из бандитов сказал: «Сидим спокойно и ведем себя хорошо. Кто вздумает дурить, поедет лежащим на полу. Мы за вами все время смотрим, так что, без глупостей». Все молчали. Минут через 10 послышался шум мотора. Машина мелко затряслась. Еще через минуту они поехали. Машина затряслась по кочкам. Сидеть было жестко, но Агей радовался, что их не положили на пол, там вообще лежать было бы невозможно. Через некоторое время парень почувствовал, что даже под его мешок на голове проникает пыль. Видимо, внутри фургона вообще дышать было нечем. Постепенно Агей привык к тряске, и в голове закопошились кое-какие нерадостные мысли. «Плохая ситуация», — думал он, — «очень плохая. Вляпались мы вчера, по самое не хочу». Обрадовались тому, что с мутантами легко расправились, нашли много золота, приобрели выгодных друзей, и уже в мыслях были там, в безопасных местах. Расслабились, и вот результат: сидим с мешками на голове и глотаем пыль. Вспомнилось, что Виктор говорил про контору Рамоса в Сиролисе. «Кто знает», — подумал Агей, — «может, нас сейчас прямиком туда везут». От таких мыслей плакать хотелось. Однако, что тут сделаешь, когда у всех руки связаны и мешок на голове? Парень некоторое время тужился, прикидывал, что может придумать Хтон, или Калиныч, или Жрех, но через какое-то время бросил заниматься ерундой. «Что тут придумаешь, в таком-то положении?» По его прикидкам прошло часа два, когда машина вдруг натужно заревела двигателем и нагнулась, словно куда-то по склону заезжала, а затем поехала, наклонившись в другую сторону, словно спускаясь вниз, и через некоторое время остановилась. Двигатель затих. «Приехали», — подумал Агей. «Но, куда?» — лязгнула открываемая дверь фургона. Под пыльный мешок на голове проник свежий воздух. Судя по звукам и разговорам снаружи, бандиты, охраняющие пленников в фургоне, вылезли наружу. Через несколько минут со стороны входа кто-то громко сказал: «Кто хочет ссать или срать, нагнитесь». Агей не то, чтобы хотел в туалет, но эти часы сидеть надоело и хотелось осмотреться, дабы составить представление, где они находятся. Поэтому он нагнулся. «И что, так и сидеть, согнувшись?» — раздался недовольный голос Добера. «Можете разогнуться», — разрешил бандит. Агей разогнулся, коснувшись спиной стенки фургона, и услышал, как кто-то залез в фургон. «На выход», — сказал бандит. Парень не понял, кому это говорят, ему или всем. «Кому на выход?» — снова подал голос Добер. «Сидим и ждем своей очереди», — сказал бандит и снова кому-то сказал. «Ты». Шаги по полу послышались рядом, и с головы парня вдруг сорвали мешок. «Ты», — глядя на парня, сказал бандит. «На выход». Немного щурясь от тусклого света и поднимаясь на ноги, Агей увидел, что бандит также снял мешки с голов Велена и Фомы. Вместе с ними и вслед за Викрусом, Агей выбрался из фургона и огляделся. 5-9. Грузовичок стоял в круглой лощине между невысоких, метров по 20, холмов. Ширина лощины метров 100, и посредине видно маленькое озерцо, поросшее травой. Там виднелись несколько человек. Другие машины бандитов стояли цепочкой у края лощины. Четверых пленников отвели на десяток метров от машин, развязали руки и приказали по-быстрому делать свои дела. Расстегнув ширинку и справляя нужду, Агей огляделся. Вокруг открытое пространство. Если сейчас рвануть и побежать, то бандиты легко подстрелят. Да, что там подстрелят, легко догонит. Ноги немного затекли после сидения и после тряски, все тело ныло, словно избитое. Нет, побег тут полностью исключен. Да и если убежишь, толку от этого? Куда идти одному и без припасов? Эти мысли промелькнули в его голове всего за секунду. А интересно, подумал парень, оглядывая пустынные вершины холмов рядом. Где мы? Уже выехали из пустоши или нет? Он понятия не имел об этом, но логика подсказывала, что до границы пустоши ехать еще, как минимум, полдня. Застегивая ширинку, Агей увидел, что несколько мускулистых бандитов с полными ведрами шли от озерца с полными ведрами воды. Парень немного удивился, что они не догадались использовать для этой работы пленников. Идя назад к фургону, парень увидел знакомый грузовичок Фомы, который стоял в конце колонны. Возле одной из машин, у ее переднего колеса, собралась кучка бандитов, что-то оживленно обсуждая. Перед фургоном пленникам снова связали руки. Вместе со всеми парень залез внутрь и присел на лавку рядом со стариком. Всем вернувшимся бандиты снова надели мешки на головы. «Ты», — кому-то сказал бандит, и один из товарищей, молча, пошел на оправку. Сидящий рядом Хтон пошевелился, чуть навалился плечом и тихо прошептал: «Что снаружи?» Сразу же раздался голос бандита: «Господа, вы хорошо себя вели раньше, но, как я вижу, сейчас начали расслабляться. Не надо этого. Предупреждаю всех, если кто будет шептаться, то я буду сразу бить палкой по тупой башке, и сразу обоих шептунов. Я предупредил». После такого объявления у Агея, да и не только у него, отбило всякую охоту переговариваться. «Да и что толку?» — подумал парень. «Ну, шепну я сейчас Хтону, что мы в какой-то лощине с озерцом. И толку? Как это поможет возможному побегу?» «Да никак». Поэтому парень молчал, а старик не делал попыток заговорить. Самого Хтона и остальных, судя по звуку шагов и понуканию бандитов, водили справить нужду по одному. После того, как все сходили и снова уселись, прошло минут 15, после чего послышался звук закрывшейся двери фургона и завелся двигатель. Машина мелко затряслась и через минуту поехала. Опять они поехали наверх, а затем вниз и снова затряслись на кочках. Машина иногда ехала то быстро, то еле плелась. «Черта с два тут сбежишь, на ходу. Даже если всем вскочить и накинуться на охранников, затаптывая тех ногами, то они заорут, а люди в водительской кабине услышат и остановят машину, после чего набежит куча бандитов, которые быстро успокоят пленников, пристрелив нескольких. Явно Хтон, Калиныч и остальные это понимают. Поэтому дергаться сейчас бесполезно. Но вот, как приедем на место и окажемся в тюрьме у этих братьев, то кто знает, как там дела будут обстоять. Вряд ли там настоящая тюрьма, скорее всего, какой-нибудь сарай или подвал, откуда можно попытаться сбежать. Агий вспомнил, как они сидел в тюрьме у Рогара и как ловко выкрутился. А что, воспрянул от этих мыслей парень, наш клад из двух сундуков, это, в какой-то мере козырь, а то, затопленное золото, еще больший козырь. Если эти козырные карты правильно разыграть, то ими вполне можно сбить с толку охранников, которые будут охранять их в тюрьме. Многие соблазнятся таким кушем и тогда. Эти мысли обнадежили и весьма воодушевили, но тут же Агей вспомнил про контору капитана Рамоса в Сиролисе. А вдруг у этих братьев Пикас нет никакой своей тюрьмы и они нас сейчас прямиком в Сиролис, к капитану в контору везут? От этой мысли Агей оцепенел и покрылся холодным потом. Стало вдруг очень неуютно. Однако, парень, кое-как взял себя в руки, кое-как успокоился и начал продумывать варианты спасений, прокручивая их в голове. По ощущениям, после короткой остановки в лощине с озерцом прошло уже часа два, а Агей все сидел и тужился придумать хоть что-то дельное, что могло бы способствовать спасению из плена. Однако ничего интересного на ум не приходило. Это не радовало. Утешала только мысль, что Калиныч, Жрех и Хтон, наверняка, тоже думают о том же и уж они-то должно что-нибудь сообразить. Двигатель машины вдруг взревел и она еще более затряслась, набирая скорость. Послышались приглушенные тревожные голоса. Агей удивился, но тут же понял, что они доносятся из кабины машины. Охранники у двери фургона тоже тихо заговорили между собой, а фургон подпрыгивал на большой скорости, доставляя неудобства пленникам, которые и так давно себе все задницы отбили на жестких, трясущихся лавках. Голоса в кабине неразборчиво что-то закричали, и Агей услышал несколько хлопков и громкое гудение. Фургон замедлил скорость и вдруг остановился. По звукам Агей определил, что охранники рядом поднялись на ноги и, заглядывая в окошки фургона под потолком, начали тихо и неразборчиво переговариваться. Судя по голосам, они явно сильно встревожились. «Глуши мотор!» – закричал голос снаружи. Двигатель фургона затих, и на пленников обрушилась тишина, которую тут же нарушили голоса снаружи. Один из бандитов в кузове сделал несколько шагов между пленниками. «Слушай меня, суки!» – зло прошипел он. «Кто пикнет, пожалеет. Хоть пару черепов, но я успею разбить, чтоб мне, ни звука!» Сказав это, он вернулся к входной двери. Между тем, голоса снаружи приблизились и Агей смог кое-что расслышать. «Никто в вас, уважаемые, не стрелял», — спокойно говорил незнакомый голос. «Все выстрелы были сугубо предупредительными. Тогда, чем мы обязаны такому задержанию?» — ответил ему голос, по которому Агей узнал младшего брата главаря. «Во-первых, вы на нашей территории. Я полагал, ваша территория гораздо западнее. Это наша зона ответственности и в данный момент мы проводим разыскные мероприятия. Все наши действия согласованы с пограничной стражей. Если вы сомневаетесь в наших полномочиях, мы можем проследовать на пограничный пункт и там провести ваш досмотр. Наверняка, им интересно будет, зачем вы пересекали границу не по шоссе. Есть у вас ответ на этот вопрос, господа? Мы сами проводили разыскные мероприятия и двигались по бездорожью исключительно из-за нехватки времени и горючего. На штрихе можно заправиться. К сожалению, не имеем средств. Так получилось. Что у вас за груз? 5 дней назад из городской тюрьмы Излага сбежала группа заключенных. Мы получили сведения, что они укрываются на южной стороне Белой Хвори и выдвигались для их поимки. Обращаю ваше внимание, мы сейчас действуем по поручению мэра Излага. Вот документ, где указаны приметы и имена разыскиваемых. Как видите, здесь все печати и подписи мэра и шерифа округа. Значит, вы везете пойманных заключенных? Совершенно верно. Дело в том, уважаемые, что мы тоже разыскиваем пропавших людей. 3 девиц, весьма молодых. Ручаюсь вам, никаких девиц у нас нет. Если вас не затруднит, я попросил бы показать нам содержимое ваших машин. Хотя, вы можете проследовать с нами на пограничный пункт. Как я уже сказал, наши действия согласованы с пограничной стражей. Хорошо, посмотрите. Послышались неразборчивые команды. Агей услышал звук открываемой двери. «Сними с них», — сказал незнакомый голос. Охранник двинулся по проходу между лавками, срывая с голов пленников мешки. Сняв их со всех, бандит вышел из фургона. Через секунду внутрь залез человек. Немного морщась от света, Агей взглянул на незнакомца, фокусируя взгляд на его лице. Через секунду парень оцепенел от изумления. Перед ним стоял Берг, собственной персоной. Скользнув взглядом по сидящим на скамейках, бывший проводник задержал взгляд на сидящем рядом старике, хищно и недобро усмехнувшись. «Ну, кто там?» – спросили снаружи. «Никогда их не видел», – ухмыльнулся бывший проводник. Берг бросил на Хтана еще один недобрый взгляд, после чего развернулся и вылез из фургона. «Здесь нужных нам людей нет, я точно уверен в этом». Дверь фургона закрылась. Послышались голоса. «Одну минуту, господа», – раздался давишний голос. «Попрошу вас всех сдать оружие». Сразу же загалдели возмущенные голоса. «Не трогай, опусти, я кому сказал». Грохнули несколько выстрелов, и все перекрыл громкий крик боли. «Ах-а-а!» – орал кто-то. Тихо треснул выстрел и крик затих. «Я же сказал, опустить! А ну, бросай!» Снова послышались неразборчивые голоса. Послышался звук открываемой двери, и в фургон зашел какой-то человек, то ли бандит братьев Пикас, то ли еще кто. Агей заметил у него на боку кобуру с пистолетом. «Пойдем», — сказал он сидящему ближе к дверям шоферу Фоме. Вместе они вышли наружу. Следом зашел еще один мужчина, который повел следующего. Когда дошла очередь до Агея, то, выйдя из фургона, его повели в левую сторону. Рядом стояла куча вооруженного народу. Какие-то незнакомые типы, одетые как бандиты, но в странных серых кепках с большими козырьками. Парень обратил внимание, что у этих воинов многие носят аккуратные короткие бородки. Через несколько метров парня поставили на колени, в ряд с уже стоящими там пленниками. Следом за парнем шел Хтон. Когда его подвели к этой шеренге, перед стариком вырос Берг, который, ухмыляясь, взял левой рукой старика за грудки. «Ну, что, огрызок, скучал по мне?» Правой ладонью он отвесил пленнику пощечину. «Ты зря это сделал», — спокойно ответил тот. «Джигита бить нельзя, и я тебя накажу за это». Бывший проводник рассмеялся и уже занес руку, чтобы снова ударить, как кто-то громко сказал: «Тихо». К ним подошел крепкий тип в кепке и с черной бородкой на загорелом лице. «Ты джигит?» – спросил он Хтана. «Это не джигит, это огрызок», – воскликнул Берг. Не обращая на него внимания, старик посмотрел в глаза крепышу и сказал: «Джигит, джигита бить нельзя», – сказал бородатый воин. «Да это же огрызок», – не уступал Берг. «Он у Сегригора в концлагере сидел». «У Сегригора в концлагере много кто сидел. На колени его не ставить». Слева стояла шеренга из поставленных на колени бандитов братьев Пикас. Их было около дюжины. Среди них Агей увидел обоих братьев. «Джигиты есть?» — громко спросил бородатый воин. «Есть», — глухо откликнулся кто-то. «Можете встать». Из бандитской шеренги на ноги поднялись двое. Между тем, из фургона вывели остальных пленников. Спутников Агея поставили к ним в шеренгу вдоль дороги, а троих кладоискателей в отдельную шеренгу справа. Слева же шеренга бандитов. За ними стояла машина, на крышу которой была приделана толстая винтовка. Глядя на нее, Агей быстро догадался, что это не винтовка, а явно пулемет, про который он читал в книгах. За спиной пленников стояли воины. Судя по тому, что Берг с ними, это люди Надана. Вроде бы, знакомых по банде Рогара лиц не видно, но парень не сомневался, что эти бандиты намного серьезнее и опаснее, чем бандиты братьев Пикас. Все тихо разговаривали, словно чего-то ожидая. Агей осторожно осматривался. Судя по положению солнца, сейчас еще утро, не более 10 часов. Колонна машин, судя по тому, как они стояли, ехала точно на север, когда ее остановили эти люди. Сейчас все собрались по правую сторону колонны. Глядя туда, вдаль, Агей видел плоскую равнину и вдали, словно белое море, до самого горизонта. «Наверное, это и есть та самая белая хворь», — подумал парень и подумал, что бандиты пытались выехать из пустоши, двигаясь по западному краю Солончака, но их все равно поймали. Прошло несколько минут, вдруг послышался шум двигателя, и откуда-то слева подъехала машина темно-красного цвета. Она остановилась напротив шеренги островитян, метрах в 10 от них. Внимание Агея привлекла эмблема на передней двери, круг, в котором нарисована нефтяная вышка. «Это нефтяники, что ли?» — подумал парень. «Ну, да, все логично. Они ведь решили помочь Надану в его борьбе с Сегригором. Так что в машине сейчас». Из передней двери выбрался крепкий мужчина с пистолетом на поясе. Подойдя к задней двери, воин с трудом открыл ее. Разговоры рядом прекратились. Из машины вышел, к удивлению Агея, это был не Надан, а молодой, черноволосый мужчина, которому еще, наверное, не было и 30 лет. Одет он был в странный серый то ли плащ, то ли такой длинный костюм. Агей также отметил красивую прическу и ярко-белую кожу, которая сильно контрастировала с загорелой и обветренной кожей бойцов, стоящих рядом. Незнакомец же очень сильно походил на богатого островитянина. Он подошел ближе и к нему, угодливо улыбаясь, подступил Берг, который начал показывать на пойманных парней и объяснять, кто есть кто и за кого какая награда. По лицу брюнета неясно было, слушает он Берга или же думает о своем. «Ленар», — сказал он. К нему быстро подошел один из бойцов. «Хорошая работа, Ленар. Этих повезем в нашей машине. Выполняй». Без лишних слов боец двинулся к товарищу Магея, на ходу делая знаки своим людям. Брюнет же направился к шеренге бандитов братьев Пикас. Агея и его спутников подняли на ноги и погнали в правую сторону, на другую сторону колонны, где стояло полдесятка машин. Одна из них – обычная машина, но в задней ее части закрытый кузов с дверцей и решетками на окнах. Пленникам опять нахлобучили мешки на головы и затолкали внутрь. Там также две лавки по краям, но места в несколько раз меньше. Все уселись на лавки, тесно прижавшись друг к другу. Зверь заперли. Через несколько минут машина завелась и поехала. Товарищи молчали. «Значит, это нефтяники», — думал Агей. «По сути, для нас это то же самое, что и братья Пикас. И те собираются передать нас Рамосу. Только братья Пикас собирались вырученную награду положить себе в карман, а Надан с нефтяниками пустит деньги на борьбу с Сегрегором. Вот и вся разница». Такие мысли действовали угнетающе. Парень вспомнил, как недавно размышлял о возможности подкупа людей братьев. Но вот как с нефтяниками будет, они, наверное, платят своим людям хорошие деньги. Но, с другой стороны, два сундука золота, это два сундука золота. Имея такое богатство, можно до конца жизни не работать. К тому же, Виктор говорил, что стражники в нефтяноле берут взятки. Следуя логике, вряд ли их всех сразу повезут на побережье, в Сиролис. Наверняка, какое-то время придется провести в тюрьме нефтянола, а там, нужно будет использовать уроки, полученные в тюрьме, у бандитов Рагара. Если тех можно подкупить, то почему нельзя подкупить этих? Подумал Агей, и эта мысль весьма сильно обнадежила. Машина ехала больше часа, без остановок. Неожиданно кочки закончились, и машина пошла ровнее и явно с большей скоростью. Парень сперва удивился, но потом понял, что это они выехали на ровное шоссе. «Срединное шоссе», — подумал Агей, — «вряд ли тут еще другие такие дороги. Хотя, кто знает, через полчаса езды по этой, ровной дороге, сделали остановку». Снаружи послышались голоса. Потом машина снова поехала быстро. Затем последовало еще несколько остановок. Машина поехала более медленно и вдруг наклонилась вперед, явно спускаясь по склону. Звук мотора вокруг странным образом изменился. Через минуту машина остановилась, двигатель затих, дверь открылась и пленников, одного за другим вывели наружу и поставили на колени, с головы сняли мешок, и парень немного удивился, обнаружив, что находится в большом помещении с бетонными стенами, а потолок терялся в темноте. Ясно, это какой-то подвал, огромных размеров, до потолка метров 10, не меньше, а ширина между стенами, все 30, два мощных электрических прожектора, закрепленные в разных углах этого огромного помещения, ярко светили, но не могли полностью разогнать тьму. Рядом, также на коленях, стояли товарищи. На этот раз Хтана тоже поставили на колени. Минут через 5 ожидания из-за спины подошли несколько человек. Лысый, немолодой мужик и с ним двое, с лицами, закутанными тряпками. За их спинами, с почтением держался тот молодой брюнет в шикарной одежде, который велел привести их сюда. Вот это они и есть. Показал Лысый на пленников. Вместе с ними я вернулся в пустошь. Едва услышав голос, Агей сразу же узнал Елизара Надана. Просто удивительно, как тот преобразился, ведь парень даже не сразу узнал его. Между тем, старый знакомый объяснил двум мужчинам, кто есть кто из пленников. «Да», — сказал один из мужчин, по голосу, уже пожилой, «не каждый день увидишь раба, за которого 150 000 награда, да и вообще, как-то они невзрачно выглядят. Таких облав, которые устроили на северо-востоке, давно в пустоши не проводилось, а они удрали. Повезло им, просто», — сказал Надан. «Так бывает, бывает», — согласился его собеседник. «Им повезло, но нам тоже с ними повезло. Хорошо утром их взяли и успели караван задержать. Есть ли смысл так спешить?» — спросил уже Елизар. «Спешить никогда не стоит, но и терять времени тоже», — подал голос другой мужчина, с закутанным тряпкой лицом. «Рамосу нужно будет время, чтобы созреть и согласиться с нашими условиями. Поэтому, чем скорее мы с ним свяжемся, тем лучше. Прямо сейчас надо решить, кого мы ему отправим». Услышав это, Агей покрылся мурашками, ибо понял, что прямо сейчас одного из них отправит прямиком к капитану Рамосу. Надан сделал шаг и вгляделся в пленников. К удивлению и ужасу парня, он остановил свой взгляд именно на нем. «Вот этого, давайте», — показал он на Агея. Мужчина рядом дал знак, и двое воинов схватили его за руки и подняли на ноги. От страха Агей не мог даже пискнуть. «Одну минуту», — вдруг сказал второй нефтяник. «Это ведь Агей, да, он самый», — кивнул Надан. «Его цена — 15 тысяч, в то время, как трое из них стоят по 10 тысяч. А мы договорились, даром его отдать, в залог нашим будущим отношениям. Стоит ли мелочиться?» — усмехнулся Надан. «Парни, сейчас у нас, пока, все хорошо, но борьба с Сегрегором потребует мобилизации всего, чего только можно, и каждая монета будет важна. Поэтому, не надо разбрасываться деньгами, а начать их считать уже сейчас». «Слушай», — сказал первый, — «мы же договорились, что только половину продадим, а за другую, он сделает нам услугу. Так, не все ли равно?» «Нет, не все равно. За услугу отдадим ему самого дорогого, а за остальных путь платит. Смотрите, тут трое по 10 тысяч. Я так понимаю, вот этот жрех», — мужчина показал на стоящего на коленях жреха. «Он самый», — опять кивнул Надан. «Вот, с этим жрехом, который Константин, небольшая неувязка. В радиообъявлениях цена его 10 тысяч, а в бумаге, которая пришла из конторы Рамоса, указаны 8 тысяч. Я думаю, ошиблись ребята, но, не будем рисковать, подарим именно его». «Я не буду спорить», — сказал первый. Он снова кивнул своим ребятам, и те вернули парня на пол, подошли к жреху, подхватили его под руки и повели куда-то в сторону. Агей успел заметить, как побледнело лицо товарища. Первый нефтяник обернулся и кивнул молодому брюнету, после чего тот пошел прочь, в сторону, куда уволокли жреха. Агей же еще не мог поверить, что только что избежал возвращения к страшному капитану. Хотя, толку от отсрочки в несколько дней. Между тем наданы нефтяники отошли в сторону, коротко переговорили и тоже двинулись прочь. Пленников же подняли на ноги и погнали в левую сторону. Подведя их к стене, им снова надели на головы мешки и оставили. Минут через пять Дабир подал голос. «Слышь», — громко сказал он, — «тут поссать можно?» «Конечно можно», — радостно откликнулся охранник позади. Через несколько секунд послышался сильный удар, и Дабир заревел от боли. Судя по звуку, бугай свалился на пол. «Только капля от тебя тут будет», — зло сказал охранник. «Я тебя слизывать заставлю, и это всех касается». Дальше пленники стояли, не издавая ни звука. «Здешние охранники, серьезные ребята», — размышлял Агей. «Но золото есть золото». Он твердо решил, что как только их отведут в тюрьму, то в камере сразу обсудит с товарищами идею подкупа тюремщиков. Прошло, наверное, не менее получаса, когда послышался шум автомобильного двигателя, и Агей понял, что в помещение въехала еще одна машина. Сразу сильно запахло отработанным топливом. Раздались тихие голоса и звуки шагов. Пленников одного за другим стали отводить от стены и, не снимая мешка с головы, усаживать в машину. Залезая внутрь, Агей отбил себе коленки. Его усадили на еще одну скамью, и он прикинул только, что это, видимо, машина наподобие той, в которой их привезли сюда. Быстро тронулись в путь. Парень сперва даже немного радовался, что их везут в тюрьму на машине, а не заставляют идти пешком. Но, когда прошло полчаса, а машина все тряслась на кочках, Агей насторожился. «Странно», — подумал он, — «вряд ли этот нефтянол таких огромных размеров, что внутри его нужно ехать целых полчаса. Тогда, куда же нас везут?» Ехали, по прикидкам парня, не менее полутора часов, после чего остановились и пленников начали выводить из машины. Агей даже обрадовался, поскольку болела отбитая на кочках задница и сильно устали затекшие ноги. При этом, парень неимоверно задыхался от пыли. «Скорее бы уже хоть в какую тюремную камеру», — думал Агей, выбираясь из машины. «А там, сперва отлежаться, а затем попробовать подкупить охранников». Часть 6. Умирающий рай. 6.1. Выбравшись из машины и встав на ноги, Агей немного удивился, почувствовав жар солнца и горячий ветер. «Да погодите же», — раздался рядом голос Дабира. «Дайте поссать-то. Ну что за идиот», — только и подумал Агей. «Не может пару минут потерпеть, до тюрьмы». Охранники коротко посовещались. Послышалась тихая возня. «А ты, ссать будешь?» – спросил кого-то незнакомый голос. «Буду», – ответил голос Коляныча. Постепенно всех его друзей спрашивали, хотят ли те в туалет и, судя по паузе, выводили на оправку. Немного удивленный Агей стоял с мешком на голове, ожидая своей очереди. В туалет не сильно хотелось, но он решил также попроситься, так сказать, за компанию. Да и осмотреться тоже надо. Наконец, с его головы сорвали мешок. В какой раз, за сегодняшний день, Агей чуть не ойкнул. Он увидел, что стоит в длинной скалистой долине. Рядом высились высокие и отвесные, метров на полсотни ввысь, скалы. Они высились вокруг, словно огромные, гнилые зубы, растрескавшиеся от времени. Некоторые были коричневого цвета, некоторые почти белые, словно время смыло их цвет. Нижняя часть скал терялась в кучах из огромных многотонных глыб. Машины стояли вдоль ровной дороги, проходящей посредине долины между скал. Судя по солнцу, долина тянулась с запада на восток. Но, главное, что поразило парня, рядом нет и намека на жилье. Только скалы, куча огромных глыб под ними, оранжевый песок внизу и редкие, жидкие кусты. Это так удивило Агея, что когда ему развязали руки и спросили, хочет ли он в туалет, то парень только и смог из себя выдавить. «Что? Я? А? Да. Иди быстрее». Охранник кивнул куда-то в сторону. Пройдя несколько метров, Агей увидел на песке влажные участки и понял, что тут справляли нужду товарищи. Расстегивая ширинку, он почувствовал, что руки дрожат, ибо ситуация сильно удивила. Вместо того, чтобы отправить их в тюрьму, их вывезли вот сюда. Сделав свое дело и возвращаясь к охранникам, Агей заметил в стороне Берга. Бывший товарищ стоял и с умным видом разговаривал с каким-то мужчиной. Сбоку стояли товарищи Агея. Парню связали руки за спиной, после чего пленников погнали куда-то в сторону, по узкому проходу между скал. «А не хотят ли они нас убить здесь?» – испуганно подумал Агей, но тут же устыдился своей глупой и малодушной мысли. «Зачем им убивать их и терять деньги? Ведь нефтяники недавно ясно сказали, что для их святой борьбы против Сигригора им важна каждая монета. Да и, вон, Берг здесь. Он-то должен понимать ценность назначенной капитаном Рамосом награды». «Нет», – понял Агей, – «убивать нас здесь не будут, но куда нас ведут? В какую-то тайную тюрьму». Через полчаса пути они зашли в широкую долину, и Агей увидел горизонтальную стальную трубу, которая, поддерживаемая стальными опорами, тянулась непонятно откуда и уходила непонятно куда. Выглядела она, как серьезное сооружение, а то, что во многих местах на ней виднелась свежая белая краска, наводило на мысли, что труба сейчас явно используется по назначению. Рядом с трубой обнаружилась заметная и утоптанная тропинка. Судя по поведению охраны, они знали и про трубу, и про тропинку, поскольку они свернули на нее и двинулись по ней дальше, в западном направлении. Эта труба привлекла внимание Агея. Она была диаметром около полуметра и висела на уровне метров двух от поверхности. Учитывая постоянные перепады высот, труба то поднималась на высоту, то шла почти вровень с тропинкой. Она то тянулась вдоль долин, то пересекала их, но упорно тянулась в западном направлении. Вытянувшись длинной цепочкой, люди пробирались по тропинке вдоль трубы. Пленники и охранники шли перемешку, один за другим. На ходу парень с интересом рассматривал трубу и ее, иногда толстые, а иногда тонкие, стальные опоры. Однако, через короткое время, все его внимание привлекло другое. Агей шел последним в цепочке пленников, видя в нескольких метрах перед собой спину очкастого Велена. Перед тем, шел вооруженный короткой винтовкой воин, а затем виднелась спина Добера. За спиной же самого Агея пыхтел здоровый воин-нефтяник. А затем, замыкая шествие, шел Берка и еще один, тоже явно нефтяник. Судя по разговору, они шли рядом, тихо разговаривая. До парня доносился их разговор. От нечего делать, Агей прислушался, заинтересовался и шел дальше, забыв про трубу и скалы вокруг, поскольку все его внимание занял этот разговор, из которого парень пытался узнать свое, хотя бы ближайшее, будущее. «По этой тропинке охрана трубы ходит?» – спрашивал Берг. «Раньше ходила», – ответил его спутник, по голосу, мужчина средних лет. «Мы ведь охраняли эту трубу, вода ведь к нам идет. Раньше всякие бродяги нападали, ради водички, мутанты забредали, да и прочая нечисть попадалась. Я сам, когда начинал службу, то не один год здесь провел. Правда, там, в самом низу, на ближнем участке, там никаких проблем почти и не было, но тут в этих местах уже серьезнее. Вся труба была на участке разбита, а между ними – опорные пункты. Итак, до самого источника. Внимательно слушающий разговор Агей, услышав слово «источник», удивился. Он вспомнил, что так называется город, находящийся западнее Нефтянола. А последние годы стало намного спокойнее, говорил нефтяник. Это после войны за пустошь, ага. Сегригор хорошо ее подчистил и, как видишь, во многих местах спокойнее стало. И ты сам должен понимать, что народ-то все видит, и от этого к Сегригору многие тянутся. Это тебе и ответ на вопрос, почему мы их у себя оставить не можем. У вас же хорошая тюрьма, с восхищением сказал Берг. Только кто у нас в той тюрьме? Всякая шушера и пьянь местная. Если посадить ваших рабов в камеру, то их увидят, а может и узнают их историю. А, ежели так, то уже через день о них во всех кабаках города болтать будут. Но, все равно, странно мне, чтобы всем Нефтяноле не нашлось места, чтобы этих дураков запереть. Нефтяник засмеялся. Не так это просто, брат. Пять рыл в чулан не запрешь. Надо ведь кормить их, дерьмо за ними выносить или же в сортир выводить их. Чтобы рабов не видели, нужна секретность. Пойдут вопросы, что за говно выносится, для кого еду готовит, кому носит и прочее. Попробуй там, придави всем языки. Кто-нибудь, даже самый надежный, да сболтнет, а там уже и до крыс Сегригора слухи дотянутся. У нас там весь город ими кишит. Так эту трубу уже не охраняют? Не охраняют. Здесь только техники ходят, из источника. Вода в трубе, ведь, под давлением херачит, и надо следить, чтобы протечек не было. Мы не нарвемся на этих техников. Шериф обещал, что позаботится об этих делах, а этот, шериф Янгель, как он, надежный человек, да, как тебе сказать, вот старый шериф Вандлер, тот был надежным, кремень, а не человек, он еще при жизни, легендой пустоши был, он и старый мэр Хиккинс, источник в кулаке держали, а сейчас и давно уже, все не так, с одной стороны, нынешний шериф Янгель, выглядит, ничего так. Пару недель назад он сразу 10 человек вздернул. Но, с другой стороны, у нас давно уже болтают, что все в источнике наперекосяк идет, и его там уже и в хер не ставит. Да и сам он постоянно себя в грудь бьет и талдычит, что он профессионал. Но меня лично такая херня настораживает. Я много профессионалов знаю, и ни один из них так не кудахчет. А вообще, как в источнике сейчас? Спросил Берг. Я слышал, что там чуть ли не рай на земле был. Раньше там, и правда, было хорошо. Действительно райское местечко, учитывая, как тогда пустошь жила. А сейчас там херня полная. Нынешний мэр, Шнайф, не так стар, но уже самоустранился, и все в открытую болтают, что он хочет только досидеть на своем посту спокойно, пока копыта не откинет. Элита в города, старшие поколения, хер пойми, чем заняты и о чем думают. Молодежь, еще хуже. Ни дня не работали, черти, и кроме Нефтянола, нигде не бывали, а строят из себя чертикова. Да и рабы тамошние голову поднимают. У нас даже болтают, что они там вот-вот власть возьмут. Разве там остались рабы? Как такового, рабства там никогда и не было. Они хитрее сделали. Издревле, гражданином источника мог стать любой пришлый бродяга. Надо было только заработать это право. Те, кто хотел там жить, становились кандидатами и начинали вкалывать на их плантациях и другой, грязной, работе. По сути, тоже рабство. И там хитрая система, из множества ступеней, так что когда ты становишься полноценным гражданином, то уже выжат как лимон, и только твои дети могут стать полноценными гражданами. Но в источнике, у бедняков, детей почти и нет, только у местных богачей и у элиты. Недавно они там чего-то там реформировали, так что пришлым стало проще стать гражданами, ибо меньше стало народу к ним приходить. Ведь все окрестные бродяги давным-давно, на юг, к Сегригору перебежали. И вот местные власти там мутили чего-то, сделали получение гражданства проще, но потом назад вернули и опять это дело усложнили, ну и там недовольство возникло. Сейчас у них какое-то движение рабочее зародилось. Вся эта низовая срань, какие-то комитеты организовывать начало, и даже какие-то требования к мэру выдвигать стали. Шериф Янгель как раз недавно десяток таких крикунов-активистов вздернул. Но, как у нас болтают, там ситуация уже до такой степени дошла, что скоро его самого вздернуть могут. Как-то не весело, кислым тоном проговорил Берг. А где сейчас, в пустоши, весело? Хорошо только прихвостнем Сегригора, которые, глядя на все это, ручонки потирают. Если какая каша в источнике заварится, то они его быстро к рукам приберут, а мы без их воды недолго протянем. Видишь, Какая херня, так почему, наши старшие, при таких делах-то, решили рабов в источнике укрыть, я в эти дела не лезу и тебе не советую. Были, значит, у них какие-то соображения, но ты особо не парься, это же ненадолго, неделю-другую отсидят как-нибудь, вряд ли за это время, что серьезное случится, хотя, возможно, нам скоро придется вмешаться в эти дела, нельзя, чтобы источник под контроль Сегрегора перешел, мало нам своих проблем, так еще этот головняк. Через полчаса пути, Агей увидел впереди, над скалами, интересное сооружение, огромную ветровую установку с тремя лопастями белого цвета, высевшуюся над одной из скал. Подобные ветрогенераторы он видел на картинках в книгах. У этой лопасти медленно, словно нехотя, вращались. Агей знал, что своим вращением они приводят в действие генератор, который вырабатывает электричество. Посмотрев в сторону, он увидел еще такую же установку, а за той еще одну. Тропинка вместе с трубой зашла в узкое ущелье с вертикальными, скалистыми стенами. Берк и его спутник-нефтяник быстрым шагом прошли вперед, обогнав парня. Агей мельком заметил, что нефтяник был крепким мужчиной, лет 40 с небольшими усами и загорелым лицом. Их цепочка вдруг остановилась. Через несколько минут тронулись в пути, немного погодя, опять остановились. Пленников согнали в кучу и надели на головы мешки, после чего заставили положить руки на плечи встречному и погнали дальше. Через какое-то время Агей почувствовал, что они зашли в помещение, стало куда прохладнее. Пройдя немного, их остановили. Послышался голос нефтяника, который разговаривал с Бергом. «Мы здесь тогда побудем?» «Да», — ответил незнакомый мужской голос. «Только старайтесь не шуметь». «Какой шум, шериф? Нам самим лучше, чтобы нас здесь никто не видел. Мои люди контролируют коридоры рядом. Не волнуйся, Сарк, никто вас не увидит. Я профессионал». По этой фразе Агей понял, что это тот самый шериф, про которого недавно рассказывал нефтяник. Пленников повели куда-то дальше. Через минуту ходьбы остановили, быстро обыскали, пощупав одежду, после чего опять, держась за плечи друг друга, они двинулись дальше. Миновали несколько лестниц и коридоров. По прикидкам Агея шли несколько минут, все время поднимаясь по лестницам вверх. Наконец, их остановили, заставив убрать руки с плеч товарищей. Послышался какой-то стальной шум. «Этих в одну сажай», — сказал шериф. «Слишком жирно им будет, по отдельной камере». У Агея сорвали с головы мешок, и он увидел, что стоит в коротком коридоре. Справа и слева находились решетчатые двери, сильно похожие на тюремные камеры полицейского отделения острова. Рядом стояли несколько человек, Берг, несколько охранников и высокий тип в военной одежде, но с голыми руками и полностью лысой головой. Сколько ему сказать было трудно, может 30, а может и 50, обращало на себя внимание высокомерное выражение его лица. Из пленников в коридоре стояли только Агей и Веленом, остальных уже завели в камеры. Парней завели в конец коридора и провели в левую камеру. Когда они вошли, им развязали руки и захлопнули дверь. Агей сразу же обернулся к решетке. Там стояли Берг с шерифом. «А куда это окно выходит?» — спросил бывший проводник. «Это я к тому, что если они стучать будут, то тут нет окна. Это крепкое стекло и за ним лампы, а дальше скала. Пусть хоть обстучатся, никто не услышит. Но ты не на то внимание обращаешь. Посмотри на замок, он без ключа и закрывается магнитной картой, вот этой». В руке шерифа появился тонкий кусок пластика, знакомый Агею по острову. В частности, такими картами закрывались замки в тамошних лабораториях. «Смотри», шериф поднес карту к замку камеры, где сидели Агей с Веленом. Раздался тихий звук электродвигателя. «Обрати внимание, это не только здесь замок, но и внизу, и вверху, в других частях решетки есть запоры. Открыть его можно только вот этой картой, и она всего одна. Бери», шериф протянул магнитную карту Бергу. «Она останется у тебя». Тот принял ее с недоуменным выражением лица. «Так это, что?» — протянул он. «Да», — жестко ответил шериф. «Если ты ее потеряешь, то открыть их будет трудновато. Решетки сделаны из особого металла, который нельзя распилить, и придется их выдалбливать, так что во всем городе будет слышно. Так что, глаз с нее не спускай». «Постой, а как же они?» «Они будут сидеть и ждать тебя. Их будут кормить и срать, они там будут. Но выйти они смогут, только когда ты за ними вернешься.